23. Оглушительные новости. Из палат. Путешествие в 3 недели оканчивалось хлопотами обратной дороги. Возвращались на перекладных. Сперва телегой, купейным проходящим поездом с пересадкой в Коломне. В общем вагоне пассажирского прибыли, наконец, на Рязанский вокзал, встречавший фанфарами. Оказалось, в одном с ними поезде ехали бывшие политкоторжане ссыльнопоселенцы, отцы 2 русских революций. С вокзала бестекольным дребезжащим трамваем добрались до Сокольничьей рощи. От Воробьихи случайной попуткой прямиком до Алексеевой слободы, подальше от рукоплесканий, величаний и радостной толпы с подведенными голодом животами. Трамвайная публика громкими репликами обсуждала полет 4-моторного биплана Илья Муромец и ниже голосами слухи о крушении на Оби 2-палубного колесного парохода «Совнарком». На попутке ехали молча. Троих взрослых не оставляли мысли об увиденном в деревне. Чуть сытнее у них, чем в городе, но едва ли спокойнее, а прежнего счастья и там нет. Толик притих при чужом. Возница попался хмурый, с голодными глазами. Довез за 0,5 литра меду. Может, и дорого, добрать сдачи с такого рука не протянется. Лавр вперед расплатился, отдал не задумываясь, не разглядев Липиного ревнивого взгляда. На пустыре у мазутных пакгаузов возле железки новое. Развешаны тряпичные плакаты с лозунгами «Создадим коммунистический университет трудящихся Востока и заменим продразверстку натуральным налогом». Странное место определили. Да у товарищей немало абсурдно-нелогичного в активе. Как не хотелось завернуть к Илье Пророку и Буфетовых проведать, а все же с дороги домой тянуло более. Потому лишь издали поклонились куполам черным в золотых звездах, да на подъезде в другую сторону пытливо вглядывались, изменения искали. Фонари журавли покосившиеся, неподвязанные чугунные ворота, опять стащили бичеву, палисад, заросший высокими стеблями и золотыми шарами рудбекии, привычные приметы оседлости. Оба дома, большой и малый, встретили плотно затворенными окнами, в такую-то жару. Трое взрослых сгружали с повозки скарб, гостинцы селезнёвские в мешочках и туисках, прошлогодний картофель, репу, сушеные грибы, корень колганов, щавель, зверобой, липовый цвет. Мёду на всю зиму хватит, ежели с умом тратить. Все оборачивались на флигель — пусть бы швецы радости возвращения не испортили. Двор встретил приятную тишиною. Одни. На крылечке за створкой двери торчал углом желтый конверт в штемпелях. Липа вещи из рук выпустила, бросилась по ступеням первой, а Толик опередил. Выхватил из-за створки письмо, обернулся вокруг Липы и удрал во двор. Липа, бронясь за ним. Оставив вещи у запертой двери, пошли за своими и лавр с Витой. Баловник гонял вокруг козел, вновь брошенных не на месте. Ловкая Липа все же выхватила конвертик, а прочитав на нем по слогам Неренцевой или Лантратову и не найдя фамилию Шурашова, всплакнула и обиженно вложила письмо в руки Виты. Толик унесся в низину и глубину, громко девясь на ходу обновленному неузнаваемому саду. На лавке под первой яблоней Вита, аккуратно вскрыв конверт, зачитывала: «Дорогая Виточка, Лавр, Липа, совершенно не понимаю, когда вас достигнет мое заказное письмо, но в одном уверена, если вы читаете его, значит, вернулись домой». От мушки. Ее почерк. Странно, отчего письмом? Вот сейчас Вита осторожно вскрыла конверт и сказала что-то вроде: «Странно, отчего же письмом? Не удивляйтесь, нам пришлось на время уехать из Москвы. Как только Константин стал вставать и выходить на прогулки, правда, на недалекое расстояние, мы решились на отъезд». Костика уволили из аптекарского огорода за отсутствие на работе длительный срок, но мы думаем, причина в ином. Уткин не выносит сомнительных историй. Леонтий Петрович самостоятельно занимался раной сына и почти не позволял мне выхаживать Константина. Хотя я и рассчиталась из декораторов и нанялась палатной сестрой милосердия, чтобы день и ночь не разлучаться с раненым. Знающие люди из высшего состава, которых профессор когда-то пользовал, намекнули, что лучшим для его сына будет на время покинуть город, что мы и сделали. «Ах да, вы же ничего не знаете из-за своего спешного отъезда. В Костика стреляли из Вустерс. Ваш дорогой Евс в ночь больших дождей наткнулся у храма на человека, перелезающего через церковную ограду, узнал его, окликнул. Тот выстрелил и с близкого расстояния не промазал. Но так угодно, видимо, Создателю, во тьме и дождевой завесе попал всего лишь в бок. Костик закричал и рухнул, а человек перескочил через него и бежал. Не думайте, что сбежал от страха быть обвиненным в убийстве. Вероятно, подобное обвинение его не остановило бы, но он вообще исчез из города. Откуда мне известно, прочтете ниже. Пуля прошла на вылет, попав в ткани возле подмышки и не задев мышц. Раненого обнаружила женщина-квартхоз. Она же вызвала карету скорой помощи, на какую по стечению обстоятельств, как на попутку, посадил меня Филипп. «Хвилип?» Липа вскинулась при имени горы, и глаза, бывшие на мокром месте, переполнились. «Не перебивай, пожалуйста», — нетерпеливым тоном одернула Вита и, жадно ища глазами место, принялась с него бегло читать дальше. Я доехала до лечебницы, сопровождая раненого Костика и даже не подозревая о том. Но, как вы поняли, рана оказалась не опасной. Костик, на удивление, быстро пошел на поправку. Его допрашивал милиционер прямо в больничной палате. Представьте, палата оказалась той самой, на окошко какой я молилась, всякий раз проезжая мимо Шереметьевского лазарета. Профессор категорически против допросов больных, но милицейский чин ни с чем иным, помимо цели своего прихода, считаться не захотел. Правда, служивый попался довольно толковый и, кажется, углядел в нашем Евсе физиологическую неспособность соврать. И, как мы поняли по второму визиту того же чина, стрелявший сам интересовал органы, но не найден. Костик, конечно, зол на Лавра, совсем не из-за того казуса, что привел его в лазарет, но изрядно раздосадован проявленным к нему недоверием. Обо всем случившемся с вами в ту ночь нам известно из первых рук. Колчин, едва проводив вас, вернулся в храм, где тут же узнал о продолжении ночного инцидента, аресте протодиакона. А вот вам последние здешние новости, некоторые совершенно оглушительные. Бьянка Романовна Таубе разыскала в Шереметьевском лазарете профессора Евсикова. Надеялась, что профессор или его сын имеют с вами сношение. От Бьянки Романовны сразу два известия. На Воронцовом поле, где она проживает в доме беседующих змей, произведен обыск в одной из квартир верхнего этажа. В памяти посвященных свежа история про сбежавшую наложницу тамошнего жильца. Но на этот раз искали не беглянку, а самого хозяина, снимавшего там площадь чекиста. Имущество его конфисковано. Вывозили на грузовике. Когда грузили, весь дом сбежался глазеть на музей. Говорят, в толпе пихались невесть как пронюхавшие об изъятии антиквары и маклеры. Но выделиться никто из них не решился. В толпе поговаривали, что хозяина квартиры накануне видели у себя, и, скорее всего, самое ценное, ушкуйник, все же вывез перед тем, как податься в бега. Вторая новость состоит в том, что в приют приходили из ЧК. У Несмеянова спрашивали про мадам Сиверс. Объяснили свой визит тем, что она пропала, съехала и по старому адресу не проживает, а ей надо выдать тело покойного мужа. Теперь, говорят, тела из чеки вывозят и распихивают по лазаретам, чтобы родственники забирали из больничных покойницких. Заведующий приютом охотно поделился, когда же не успел расчесть мадам, так быстро она исчезла, поставив его в неловкое положение. Дорогое приобретение, неиспользуемая социалистическая собственность, рояль. Сочувствия не вызвало, и чекисты ретировались. Перед отъездом мы наведывались в храм Ильи Пророка попрощаться. От Буфетова новость. На окормление храма прибыл новый настоятель, достаточно молодой годами и охочий до благочестия. Двадцатка ревниво его приняла, следит за каждым шагом новенького, сравнивая со служением прежнего иерея. Протодиакон несказанно рад возобновлению полнокровного церковного устава, но сильно озабочен прижимом. Горфо затребовал сдать несколько позиций из имущественного списка в пользу города под неким надуманным мотивом. Но двадцатка встала горой, и пока ничего не отдано. Над обстоятельствами, сложившимися с горе ворами, чекистами, не брезгующими подобными делишками, Алексей Алексеевич посмеивается, как бесы впряглись в упряжку, а перышко свести не смогли, и смеется заразительно. Потому, говорит, промысел видит в том, что люди из совсем не смешной конторы оказались несостоятельными и посрамленными. А Бог поругаем не бывает, говорит, невидимый суд над посягнувшими начался. Вовсю идет, они его испытывают, но до поры не осознают. Видимое же разбирательство с Причтом по сию пору не окончено. Буфетов был арестован, но через 3 дня чудесным образом отпущен. Милиционеры, расследующие попытку кражи церковного имущества, сперва собирались привлечь протодиакона к ответственности за недонесение о контрреволюционном преступлении и ненадлежащее сохранение, разбазаривание соцсобственности, нанесение повреждений товарищу Варфоломееву. Но нынче обвинение с диакона снято как с потерпевшего лица, проявившего бдительность. Право слова особо огорчает Буфетова и нас незнание места погребения иерея. От Евсикова-старшего известие огорчительное. Тело отца Антония получить не удается, как и официальные бумаги о внесении наказания, неразбериха или намеренная провокация в отношении церковных лиц. От повторения попыток и проявления излишней настойчивости профессора отговаривают коллеги по лазарету. Как бы самому правдоискателю не угодить за решетку. Но Леонтий Петрович, провожавший нас на Виндавском вокзале, обещал вопросы этого так не оставить. Дела у храма и общины не вполне благополучны по нынешним счастливейшим временам. Буфетов хоть и радуется исходу, однако в свете происходящих событий и окружающей обстановки ожидает короткого служения молодого священника и новой угрозы закрытия храма. Мой папа приглашал к себе в Екатерининский лазарет профессора Евсикова на консилиум по поводу некоего больного, кажется, ветеринара или банщика, в коем Леонтий Петрович принимал участие, и помещенного ныне под врачебный присмотр. Оба наших эскулапа пришли к одному выводу. Хроник бежит от работы в банях, не столько имея к ней отвращение, сколько от обострения запущенного недуга. В клинике больной собирается заняться организацией Союза психически расстроенных. Уже за пеленой», — говорит о нем Леонтий Петрович. «Этот предводитель психических интересен тем, что устроил в лазарете дебош, когда возле хирургии столкнулся со знакомым, другим больным, поступившим с разбитой головой. И образовалась страшная буза с криками о гугенотах, Сен-Жермене и Варфоломеевской резне. Больной из хирургического сперва лежал без сознания, потом пришел в себя под крики о парижском побоище, грязно матерился и непонятно, кого более испугался, ополоумевшего банщика или визита сотрудников, беспрепятственно учиняющих допросы в больничных палатах. Дело связано с незаконной торговлей церковными ценностями. По выздоровлении больного с разбитой головой возможен его арест. В городе, говорят, слишком много случаев самочинной конфискации храмового имущества, и якобы власть, взялась с каждым отдельным случаем мародерства и превышения в своих рядах, разбираться с оглаской, чтобы иным неповадно было. Диаконица Варваруня поделилась известием о Мирре Хрящёвой. Оказалось, Мирра устроила возле литотипографии драку с Аркашкой-сапожником. Хотя буквально на днях, ну, около 3 недель, как родила недоношенного ребенка. Хрящёвы родители грызут дочку за постоянные исчезновения. Но Мирра, вероятно, обретаясь на швейной фабрике, продолжает оставлять младенца на родителей. Одно спасает. К соседке их по бараку, прачке, вернулась коза Аделаида, истощенная и неухоженная. Говорят, привел человек, то ли из Ливоновой пустоши, то ли тот, что весной пугал женщин и девушек безобразным видом в Ерденевской слободе. Привел и бросил, сказав, что его ждет казенный дом. Прачка радуется своей Аделаиде и поит козьим молоком грудничка Хрящёвых. Что-то все мои новости безрадостные и нелепы. Вот чем могу порадовать, так доброй вестью об инженере Колчине. К нему чудом и, наконец-то, с отвоеванных Красной Армией территорий вернулась жена. Такова сила надежды. Правда, одна без детей. 2 юных инженеровых сына ушли глубоко на юг, за море, не пожелав возвращаться. А жена инженера несколько не в себе после долгой и страшной дороги, увиденного и пережитого. Безвылазно сидит дома, в служебной квартире на Первой Мещанской, не способна к работе и даже в храм не ходит. Колчин хоть и вдохновлен ее возвращением, а все же сильно обеспокоен таким уходом в себя. Леонтий Петрович осматривал супругу инженера, говорит, дело выгорит, поправится. Просто нужно время и вера. Время и вера. Всем нам нужно время и вера. А надежда не постыжает. Когда же увидимся? На Троицу вряд ли. Казанской уж точно. А хорошо бы на Яблочный Спас. Буфета в случае благополучного разрешения дел и стаяния причины собирается вызвать вас телеграммой. В ответном письме напишите, как ваш Толик. Передаем всем знакомым приветы и до скорой встречи. Мушка и Котька, город Ладейное поле до востребования. Котька жутко рвется обратно в Москву. Да, вам привет от Дины. Она научилась варить щи из крапивы довольно сносно. Отлично изучила скупки и ломбардные магазины города. Но вышел очередной дикий декрет, запрещающий пользоваться услугами ломбардов не членам профсоюза, в связи с чем Дина собралась вступить в профсоюз при бывшем Викжеле. А с Сашкой они разъехались. Он пишет страдательные стихи и вынашивает идею союза советских поэтов. Диночка одинока и носит на себе печать Орлеанской девы. Письмо поразило всех троих оглушительными новостями. Ну вот оно и есть. Возвращайтесь, ибо умерли искавшие души младенца. Один в бегах, другой под следствием. Задумчиво откликнулся Лавр. Вита смотрела в беглые строчки, как будто они могли рассказать ей что-то заново. Мушка будто бы исчезла и одновременно объявилась, приблизившись из неожиданно далекого далека. Подтверждение смертей Иереи и Сиверса, ранение Костика, арест диакона, новый настоятель, чудесное, но так просто объяснимое отпадение угроз чекистов, возвращение супруги инженера. Как череда поворотных событий вместилась в столь короткое время, оставалось непостижимым. Вдобавок щи, стихи и коза Аделаида. Толик аукал взрослых, зазывал липу, обнаружив в гуще сада поспевшую жимолость, первую ягоду. Липа, едва поднявшись на крики мальчика, удивила Виту и Лавра вмиг высохшими глазами, словно что-то поражающее завидела. Обернулись. Возле дома топчется женщина из краснокожих, в полном военном обмундировании, будто в поход собралась. Вроде бы Мирра, а чудно ведет себя, неубедительно для победивших. Смотрит на 3 фигуры в саду, нерешительно мнется, то за угол зайдет, то вернется. Вита с письмом в руках пошла навстречу прячущейся. Мирра стала отступать. Вита, поднимаясь вверх по тропинке, приближалась к дому. Мирра удалялась. Лавры липы от скамейки наблюдали странную картину. Чем ближе одна, тем дальше другая. Наконец, кожаная скрылась за углом дома в палисаде. Вита, подойдя к терраске, собралась догнать гостью. Что ж человеку прятаться? Но на ступенях террасы разглядела оставленный тряпичный кулек. Когда подошли лавры липа, а с ними и запыхавшийся Толик, из коневых одеялок на руках Виты жалобно запищал ребенок. Матери его ни на дворе, ни у крыльца, ни за воротами не отыскали. «Малец?» — лавр с любопытством и улыбкой взглянул в сморщенное личико. «Девочка?» — ответила Вита, с нежностью всматриваясь в черты лица. «Видно же!» «Девочка!» «Шмитовская порода, сразу видать», — убедительно подтвердила Липа. «Да что ты, Липа, не тащи чужие толки в дом!» Лавр строго взглянул на найденыша. «Я и прежде про Тоньку с Аркашкой слыхивала, а тут факт в одеялах!» Липа обиженно губы поджала. «Брата моего дочь!» — лавр обеим девушкам открыто в глаза поглядел. «Если откажусь от нее и ошибемся, как жить стану дальше?» Когда, наконец, внесли в дом вещи и убаюкали младенца, Толика отправили к прачке за козьим молоком и к буфетовым оповестить о приезде. Когда Липа принялась за стряпню, Вита взялась отворять нараспашку все окна и проветривать комнаты. Странно, ваниль давно кончилась, а в доме пахло счастьем, как пахнет только в счастливых домах. Лавр проверил маятник у Макария, поздоровался с бюргершей, зажег остывшие елейники и вернулся в сад. Сад действительно стоял обновленным и неузнаваемым. Тремя неделями назад сирый и жалобный так стремительно потерял свою обнаженность и весь до последней веточки занялся молодой зеленью. Радость-то какая! Лавр неспешно прошелся от яблонь к вишневым посадкам и дальше, в низинку, и, подойдя к груше таврической, имел твердое решение по обескураживавшему его событию, пускай и не Лахтина. Пусть будет Лантратовой, сестренкой Толику. Разгородить кабинет и устроить комнатку для мальчика, а детскую отдать девочке. После горестной поездки ощущалась недостаточность чего-то. Вроде большое, главное дело сделано, а недосказанность какая-то осталась. А теперь вот с появлением дитя и недосказанность ушла, и смешные собственные детские моления. «Алавар, алавар!» Кого кликать, когда все одно самому с делами управляться? С воскресенья по воскресенье неприятное житье, словно вышиваемое ржавой иглою, то гладью, то крестом. Невыносимые седмицы одна за другой, тяжкая весна, сосредоточившая в себе и смерть, и воскрешение, брат, первые похороны, белый офицер, аресты, ультиматум, двадцатка, спасительная ночь, пиши в раскол, поиски ребенка. Ночь больших дождей, бегство, кочевка, счастливая усталость, утрата, вторые похороны, праздник обретения, дорога домой, возвращение, жизнь. Откричали времена, откричали матери на улицах, вспухла земля холмиками с крестами, согнули человека 3 года проклятых. И жить теперь надо полусогнутым, не распрямляясь. Да как же возможно? Скажут тебе, поздно спохватился, где раньше был, чего не отвоевывал. Ничего не поздно, ничего. Не все решается в бою. Немощный подпояшится силой. Жизнь есть промежуток, единожительство. Все мы в одном мире. Люди живые, люди мертвые. Только одни другим невидимы, а другие тем, как на ладони, да недосягаемы. Вдоволь мы наплакались, когда конец слезам. Самое неоправдываемое на свете — страдания. Сказано же, бойтесь слез плачущих, обидчики их наказаны будут. Заслужили люди глаз сухих, и каждому по солнцу, и никаких тяжелых седмиц, и жизни будущего века, времени и веры. И пусть вокруг другая жизнь течет, не твоя, такая, где и прещение, и гибель, такая, где и помолиться человеку нельзя ни на собор, ни на могилку, ни на помин души, ни на прощение. Все надо вечера ждать, чтобы, устав за день от сокрытия чувств подлинных, неподдельных, пришел человек домой, встал в свой угол и перекрестился без опаски. Нынешние верующие, словно первые христиане, прячутся от язычников краснокожих, уходя с молитвами в свой малый мир внутри бескрайнего мира безбожия, уходя из города прельщенных на свободы окраины, и праздники у них разные. Одни в фанфары трубят, другие перед образами ликуют. У одних восторг на передовицах и комсомольские пасхи под искаженным шагреневым солнцем, у других восторг от почек зеленых, чудо зарождающейся жизни или пения знаменного. И те, и другие — люди этого света. Два разных мира, не закрытых, но не проникающих, не стыкующиеся эпохи. Зазор всегда есть. Отворена дверка. Горе поднимает дух, на счастье не возвысишься. Немногим удается в счастье к нему прийти, не в горе. Но делающим беззаконие незринутыми быть, пусть помнят, придется и им мышей продавать, да будут перед Господом всегда истребиться с земли память о них. И пускай другая течет жизнь вокруг, не твоя. Бог награду дал жить со своими, тебе сюда возвращаться, здесь возжигать лампады, отсюда радость черпать и веру отсюда, из этой земли. А вера непобеждена и непобедима. Бери светильник, чтобы горел светильник во всякое время, и ходи, освещай светом Господним тьму египетскую. Оглядись, где стоишь, а где стоишь, там и помощи дай. Тут она, Родина, обожженная красными звездами, тут, за спиной, под ногами, над головою, за плечом, под локтем, в трамвае, на лестнице тюремной, в приютской столовой, в музейном подвале. Недобрая Родина твоя гонит, гонит. Как объяснить им, теперешним собственникам земли твоей, что ты не враг городу, стране, в которой пророс травою погостов нескольких поколений предков? Как донести, что по-иному чувствуешь Родину? Почему твоя любовь делает тебя изгоем? Но в тебе нынешнем будто другой человек заговорил, не изгой. Они хотели старого изгнать, они хотели нового человека. Вот он вам новый. И новый смотрит на окружающее безобразие не как тот безусый корсак, дрогнувший неумеха, а как мужчина, ответ держащий за ад кромешный. Он не случайен тут, он хозяин места, какой силен любовью к женщине, ребенку, дому, слободе, городу. Любить, постоять за свое, своих. Драться, жизнь отдать, сердце вынуть, любить, когда вступиться, когда отступить, но не отвернуться. Таврическая слушала мысли высокого человека, почти под стать ей самой, величаво высилась над садом, как колокольня воскресения Христова, соперничавшая в росте с самим Иваном Великим. С ее высоты видно, как липа сызнова всплакнула, но уже не катастрофически, вытерла слезы и вот возится на порожке террасы с ребенком, уложенным в большую кошницу, как в люльку. Вернувшийся Толик ерзает возле сестренки. Ну, вот и дома. Сейчас станут греть воду и купать ребенка в тазике, мыть волосы с дороги. Красивы женщины, купающие ребенка. А в Костика стреляли. Котика, котика, чепуха на чепухе. Скучно тебе жилось, искатель. Из отворенных окон в сад льется музыка и достигает яблонь, вишневых посадок, груши и даже березок, перескочивших самосевом через забор из перелеска возле тракта. Молодняк перескочил, старый сад посторонился. Дома. Вита играет. Сабанеев, кажется, десятый опус. Музыка оседает в саду меж дерев. Вот так и жизнь их осядет в саду том, и встанет память о жизни прошлой. Но пока дом возвышается над садом, полон голосов взрослых и детей. Вот и троица подступила, зеленые святки. Бежать в деревню, чтобы так быстро вернуться, стремиться на окраину, чтобы, кажется, навсегда задержаться в городе. Вот и троица. Непредставимо, что храм со дня на день может быть закрыт, а нечистый город в победители выйдет. Но завтра все же будет вожжен светильник богов. Завтра храм будет убран березовыми ветками, иконы увиты молодой листвой, полные зеленого сока, половицы усланы живыми зелеными половиками. Мощный дух березовой зелени перебьет дух свечной и ладанный, смешавшись с ним, выйдет за пороги, окна, и подхватит его ветер и понесет дух, очищающий по окрестностям. Над храмом с вопиющей молчанием колокольней встанет молодильное солнце, не раз видавшее смуту, кожаных кентавров, конников с лисьими башками, радостно хулиганющих разрушителей, не замечающих, что себя и детей погребают под развалинами дел своих. Под лучами мудрого солнца скорее растают и, видимо, поклонятся каменные церкви, чем сдвинется камень сердца человеческого. Лавр ломал ветки берез, складывал в охапку. С возрастом больнее и осязаемей приходит к человеку ощущение природы. Кто-то через мощь да через красоту природы держит и человека. Если задуматься, и так жить можно. В одной маленькой семье, посреди прельщенных и разрушающих, посреди вселенского горя, в том пропащем, искореженном, что повсюду, в том неисправимо безнадежном, что не очистилось, никуда не делось из города, в том необоримом, что подминает, да никак не подомнет. Душа по-прежнему устроена и жива. И пусть не спасут друг друга и вовремя себе спасения не добудут, но, может, так статься, успеют помочь одной единственной нужде, что рядом. И все, что случится дальше, так знакомо и так незнаемо, так устрашающе и так не страшно, как смерть и смерть. Как устрашающе смерть, и как она не страшна. Беды нелегко человеку перекрыть любовью и счастьем, но человек в горе видит лишь само горе, а Отец миров во все вложит иные смыслы. Человек горюет и скорбит о том, чего не знает, а по ту сторону, должно быть, идет праздник обретения. Казалось, не быть дням, когда бюргер и бюргерша не выйдут из домика. Казалось, нынче время перевеса незаметных дел. И ты не достигший, ты идущий. И нужно жить, не принимая несправедливости, не став ею. Жизнь есть единожительство, но не единый громкий поступок героя. Жизнь — долгое искание правды и противоборство с кривдой. Жизнь на земле идет, а судится над землею. Никому не миновать жизни своей, и ничего не кончилось. Ничего. И, кажется, непресекающееся пространство дарит тебе доверие, дает время и трепет существования, и кто-то поблизости говорит ободряющие слова. «Оглянитесь, вы не одни, вас всегда, везде и всюду на одного больше».